Глава 23. Проигравших не трясут. «Ах!» — кисонька рванула в сторону капюшон черного плаща и отпрянула, почти с ужасом разглядывая появившуюся из-под него коротко стриженную голову, бледное лицо с расквашенным носом. «Неваляшкинские гоблины!» — закричала Мурка, обдирая второй черный плащ. «Они выходы в музее охраняли!» «Вижу я, как они охраняли!» — завопила в ответ кисонька, сгребла валяющегося на полу гоблина за плечи, в ярости попыталась поднять его и тряхнуть, но тяжеловесный охранник оказался для нее совершенно неподъемным. Салям аккуратно отстранил ее, предложив: «Давай я буду трясти, а ты спрашивать». Одним рывком вздернул гоблина и затряс так, что голова у того замоталась из стороны в сторону. Зарина одарила Саляма одобрительным взглядом, и тот принялся трясти своего пленника еще энергичнее. Подскакивающая возле его локтя кисонька осыпала гоблина целым градом вопросов. «Где ребята? Что вы с ними сделали?» Она все больше повышала голос, невольно стараясь перекричать тихое мерное постукивание, словно исходящее от всех шкафов сразу. Заслышавший этот звук, гоблин распахнул полные ужаса глаза широко-широко и, звучно лязгая зубами в такт потряхиванием, пролепетал: «Посадили на электрический стул, сожгли и заморозили». «Ребят? Наших ребят?» — в ужасе взвыла кисонька. «Нас!» Дрожащим от еще большего ужаса голосом выдохнул черный. «Салям, не тряси его так!» — немедленно потребовала Мурка. «Его, наверное, укачало. Вот он и порит чушь». «Нет, он просто строит из себя придурка!» — не приняла объяснение кисонька и, схватив валяющуюся на полу швабру, явно нацелилась заехать ею пленнику в лоб. «Только не шваброй!» Немедленно взвыл с пола второй черный. «И не шкафом, и не копьем. Я скажу вам все, что вы захотите». Словно в ответ на его слова дверцы шкафа зловеще распахнулись и тут же с грохотом захлопнулись. Оба пленника в ужасе заорали. Эхом на их вопли взвыл кондиционер. Машинка для уничтожения бумаг хищно лязгнула, а над перевернутым офисным стулом с треском проскочила электрическая дуга. Девчонки замерли, настороженно косясь по сторонам. Салям прекратил вытряхивать пыль из пойманного гоблина и тоже оглянулся. Одна лишь Зарина продолжала улыбаться со своим обычным выражением доброжелательного любопытства. «Катькины любимые призраки завелись, что ли?» — пробормотала Мурка. Будто соглашаясь, с потолка спустилась и тут же взлетела вверх лампа. Двери всех шкафов офиса и рабочей комнаты принялись открываться и закрываться, ритмично похлопывая створками. Не отрывая глаз от ожившей офисной мебели, сестры попятились и тут же ощутили, что позади них кто-то угрожающе сопит. «Кия!» Слаженный вопль близняшек потряс стены. Сильно оттолкнувшись, девчонки взвились вверх, прямо в воздухе развернулись, впечатывая каблуки в материализовавшихся за спиной врагов. Севу и Ватьку разнесло в разные стороны, приложило об стены, а потом они тихо сползли на пол, пристроившись рядом с неваляшкинскими гоблинами. «Прикололись? Понравилось?» — ехидно поинтересовалась оказавшаяся позади них Катька. Неодобрительно гоготнувший Евлампий Харлампиевич перелетел через комнату и опустился хозяйке на руки. «Ватька!» — перепуганная Мурка рванула к мальчишке и упала рядом с ним на колени, судорожно ощупывая ему голову. Ватька дрожащей рукой стянул с себя очки, проверить, целы ли стекла. Кисонька лишь гневно фыркнула, разглядывая валяющегося у противоположной стены Севу. «Вы откуда здесь взялись?» «Мы ходим сквозь стены и возникаем ниоткуда», — прохрипел Сева заранее заготовленную фразу, с трудом поднимаясь на четвереньки. Предполагалось, что он скажет ее глухим загробным голосом, но на такой голос у него уже дыхания не хватило. В груди ныло, будто конь легнул. Хоть бы она каблуки снимала, прежде чем драться. «Ну так», — Вадька вернул очки на нос, вместе с ними пытаясь вернуть и вдребезги разбитое об стенку чувство собственного достоинства. Отказавшись от подставленного суетящейся около него муркой плеча, он гордо и самостоятельно доковылял до так опрометчиво явившихся в офис белого гуся неваляшкинских гоблинов. Этой парочке даже никаких вопросов задавать не надо. Раз они здесь, значит, заказчиком ограбления действительно был неваляшкин. Вадька ухватился за край гоблиновского черного плаща. И специалистка по особым поручениям тоже на него работала. Плащики в одном магазине закупали. «Эй, вы!» — рявкнул на них Вадька. «Вы чего ночью по музею лазили?» «Бабу караулили», — немедленно ответил охранник Неваляшкина, после всего пережитого, не смевший и думать о запирательстве. Здоровенный мужик затравленно поглядел на стоящего над ним пацана в очках и зачастил, чтобы медяху скифскую у нее забрать. «А саму бабу?» — быстро спросила Мурка. «Так она ж не нужна уже была», — пояснил гоблин, но тут, увидев выражение Муркиного лица, торопливо вскричал. «Не, не мочить, нет! Мочить хозяин не велел!» Его товарищ согласно закивал и тут же схватился рукой за голову. На лбу у него вызревали оставленные шкафом, шваброй и древком копья шишки. «Дали бы ей по башке и все дела!» «А про нас откуда узнали?» — влезла Катька. «Не знали мы ничего», — отперся гоблин и тут же наябедничал. «Это все хозяин. СМСки нам на мобилке прислал, чтобы, значит, найти офис детективного агентства «Белый гусь» и всех, кто там окажется, того, скрутить и завести куда подальше, чтоб под ногами не вертелись, пока он дело не закончит». Сыщики переглянулись. «Мы не видели, чтоб Неваляшкин выходил или звонил. Но СМС-ку можно отправить совсем незаметно», — вздохнула Мурка. «И что он нас рассекретил, не врубились», — ответил Вадька, чувствуя, что неправильное управление солямом в основном его прокол. «Какой негодяй!» — возмутилась Кисонька. «Даже виду не подал». Личико ее болезненно сморщилось. «Гену жалко», — протянула она. «Неваляшкина теперь посадят». Она уже чуть не всхлипывала. «Вся компания ляжет на Генины плечи». Сева взвыл и рванул в коридор. Через распахнутую дверь рабочей комнаты слышно было, как он там рычит. «Гена! Ну, конечно, небольшой босс, так Гена! Бедненький, несчастненький!» «Что это с ним?» Приподнимая брови, поинтересовалась Кисонька. «Да так, практически ничего», пряча глаза, пробормотал Вадька. «Заказчика мы, кажется, нашли. Вопрос теперь, где пектораль искать?» «Так уже ж нашли», — тихонько удивилась Мурка, опасавшаяся сейчас не то что разговаривать, а даже смотреть на ушибленного Вадьку. «Это не та пектораль», — быстро сказала Катька. «Их на самом деле две. Одна настоящая, вторая фальшивая. Ее при перевозке подменили. Я вам потом объясню». «Наверное, надо связываться с милицией, с майором Владимировым», — нерешительно предложил Вадька. «Пусть прижмет Неваляшкина». «Нет», — Севу принесло обратно из коридора. Видя устремленные на него взгляды, он с силой повторил. «Нет, мы не можем обращаться в милицию сейчас. Сразу Неваляшкин ее все равно не отдаст. А если до утра пектораль не вернется на выставку, а Стопчуку хана, придется платить страховку». «Может, и вообще не отдать», — поддержала Севу Катька. «Ему ж не пектораль нужна, а Остапчука разорить. Возьмет и раздолбает пектораль молотком, чтоб не нашли. И пропало сокровище». «Девчонка права, пектораль исчезнет навсегда», — голос Зарины вдруг зазвенел. «Если на рассвете она все еще будет в руках того человека, что ищет погибели своего врага, Она больше никогда не увидит солнца.